Пошли домой, а? Не в силах пройти через это расплавленное золото, Комитет мог только воспользоваться обходным путем через 4 здания и вернуться назад к Химигаме, говоря по-настоящему усталым голосом. Этот человек по имени Ореолус побежден. Я не убил его, но с ним покончено. Он не может сражаться. Он ранен, и его сердце мертво. Так что пошли домой, сказал Комидзё. Больше тут нечего было защищать. Учеников, использовавших Григорианский хорал, было не спасти. И он дрался один на один с этим алхимиком. Для Комидзё больше не было причины оставаться тут. Он просто хотел сбежать с этого поля боя, наполненного смертью, и вернуться домой, к Индекс. Он просто хотел пойти домой. Хотел поужинать с Индекс. Все будет нормально, если он просто сможет уйти отсюда. До тех пор, пока я могу ее увидеть, я смогу вернуться в нормальный мир. Прежде чем я не смогу покинуть поле боя, до того, как я привыкну к этому миру, полному убийству и смерти, все будет кончено, если я не смогу вернуться в первоначальный мир. Подумал Комидзё отрешенно, но ясно. Но злой образ поселился в хрупком сердце Комидзё. Во-первых, по словам Стейла, Индекс приходилось стирать память каждый год. Во-вторых, по словам Стейла, Индекс приходилось находить новых друзей каждый год. В-третьих, по словам Стейла, Индекс об этом ничего не знала. Это можно легко представить. Индекс, который лобалась в прошлом году, это не та Индекс, который был знаком Комидзё. Вокруг Индекс было слишком много людей, которым она была нужна. Хотя он и не сказал этого вслух, Стейл Магнус именно это имел в виду, сказав: «Не заблуждайся, это дитя не принадлежит тебе». Из-за неожиданной слабости в ногах Комидзё пришлось опереться рукой, чтобы не упасть. Он почувствовал, что если бы он считал, что это дитя ничем не отличается от остальных, то, похоже, у него никогда не получилось бы вернуться в нормальный мир. Какое отвратительное собственническое отношение с моей стороны. В таких опасных обстоятельствах любое чувство своей обреченности на провал может стать толчком, который приведет к самопожертвованию или самоубийственным действиям. Комидзё глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, стараясь заставить себя не думать об этом, потому что он понял, что если продолжит размышлять об этом, то его разум просто разрушится. Как бы то ни было, лучше бы вытащить Химигами отсюда, со вздохом подумал Комидзё. Этот Ореол Сызерт должна быть фальшивка. Но Химигами Аиса сказал об этом как о факте. Что? Он просто клон. Раньше я уже видела настоящего его, так что я знаю. Настоящий не станет убивать без разбора. Каждое слово, сказанное Химигами, въедалось в мозг Комидзё. Да, действительно, если серьезно об этом задуматься, то что-то не сходится. Алхимик точно использовал школу Мисава как убежище, но все равно он заставил студентов самоуничтожить с помощью Григорианского хорала. В таком случае, разве он не потерял бы свою маскировку? Но несмотря на это, Комидзё все равно не хотел поверить в реальность. Сейчас он не мог успокоиться подумать. Он не мог оставаться спокойным именно потому, что он уже собирался вернуться домой. И теперь он не мог принять тот факт, что ему придется вернуться на поле боя. Стоп. Перестань сейчас же. Что ты имеешь в виду? Я действительно победил Ореолуса Изарда. Я уже сказала. Это была фальшивка. Проговорила Химигами без колебаний. У настоящего при себе должно быть множество иголок, чтобы колоться. Те, у которых нет иголок, точно фальшивки. И настоящий не такой слабый. Комидзё не мог признать этого, да и он не хотел. Сейчас его мысли были сосредоточены на возвращении домой. И в данный момент Тома не мог признать существование другого врага. Но настоящий не заинтересован в чем-то, кроме своих желаний. Я не думаю, что он будет мешать тебе, если ты захочешь вернуться. Спокойный тон Химигами наконец-то успокоил Комидзё. Из-за того, что сказал Химигами, он почувствовал, что что-то не так. Подожди. Ты ведь идешь со мной, не так ли? Поскольку ты его цель, как он может отпустить нас? Почему? Что почему? Вопрос был не почему он не отпустит нас, а почему я должна идти с тобой. Что? Комидзё был так шокирован, что ничего не мог сказать. Теперь, даже если они победят врагов, Химигами не собиралась убегать из школы Мисава. Не заблуждайся. У меня своя цель, в которой нет места побегу отсюда. Наоборот, моей цели можно достичь только здесь. Нет, я могу сказать, что без этого алхимика ее невозможно исполнить. Голос Химигами не дрогнул, и можно было даже подумать, что она друг Ореолуса. Что происходит? Недоумевал Комидзё. Заложники, которые были лишены свободы, или за которыми наблюдали, начинали проявлять какую-то странную симпатию к преступникам. В психологии бывали такие случаи. Могла ли Химигами быть примером одного из них? Но какими бы ни были твои цели, этот парень не считает тебя союзником, не так ли? И если ты союзник, то почему ты заточена здесь? Я была заточена до того, как он установил контроль над школой Мисава. Сказала Химигами без колебаний. Ты действительно хочешь знать, как ко мне относились тут? Ты хочешь знать, почему тут так много тайных комнат? Я не думаю, что ты выдержишь правду. С тех пор, как этот алхимик пришел сюда, тайные комнаты никогда больше не использовались. Я просто остаюсь здесь. И не думаю, что мне нужно выходить. И если я случайно выйду, я привлеку это. Комедия вспомнил, что сказал Стелл перед тем, как войти в школу Мисава. Хотя она выглядела как обычное здание, тут был превосходно замаскированный барьер. Темная кровь. Она считалась легендой даже в магическом мире. Девочка, сказавшая, что обладает способностью мгновенно убивать вампиров, она, возможно... Что ты этим имела в виду? Только не говори, что ты прячешься от них, чтобы избежать бессмысленных битв. Моя кровь обладает силой убивать их, а также привлекать приятным запахом. Заманить и убить. Я как плотоядное растение. Красочное и смертельное. Такова моя природа. Глаза Камедио широко раскрылись. Даже когда Стейл упоминал о вампирах, он был переполнен отвращением и страхом. А эта Химигами Аиса обладала могучей силой убивать вампиров. Хотя, когда Химигами сказала об этом, она казалась одинокой, как будто стояла под холодным дождем. «Ты знаешь, на что похожи вампиры?» Камедио никак не мог знать ответа на этот вопрос. Все, о чем он мог думать, были те злые вампиры из книжек, нападающие на других людей. На самом деле термин «вампир» казался Камедио нереалистичным. «Ни на что. Ни на что не похоже». Однако Химигами в самом деле так ответила. «Они ничем от нас не отличаются. Они могут плакать, улыбаться, сердиться, быть счастливыми, смеяться с другими, делать что-то для других. Все эти люди без исключения были убиты». Химигами говорила, словно истекая кровью. Все ее счастливые воспоминания были разрушены на ее глазах. Только люди, пережившие этот ад, могут сказать такие слова. «Академгород — это место для изучения таких сил. Я думала, что я могу прийти сюда, чтобы узнать секрет моей силы. Если я буду знать источник этой силы, я смогу избавиться от нее. Но я не смогла найти способ устранить ее», — сказала Химигами. «Я не хочу никого убивать. Я решила, что лучше убью себя, чем буду убивать других». Так вот почему. Девочка, называемая темной кровью, одиноко жаловалась. Но это... «Пожалуйста, не пытайся убедить меня. В этом нет ничего плохого. Ореолус как-то сказал, что сможет создать даже более простой барьер. Этот барьер, принимающий облик одежды, называется переносная церковь. Если я надену ее, я смогу гулять по улицам, не боясь приманить это существо. У меня свои цели. У Ореолуса свои. Мы нуждаемся друг в друге, чтобы осуществить их. Так что все в порядке. Ореолус выполнит свою часть сделки и не станет вредить мне. Я объясню это Ореолусу для тебя, если ты хочешь покинуть поле боя в одиночку». Комедио не мог с этим согласиться. Он не мог понять бремени лежавшего на этой девочке. Он не знал, как спасти эту девочку, стоявшую перед ним. Он даже не знал, что делать. «Скажи мне кое-что». Он спросил, потому что не знал ответа. «Раз ты не хочешь привлекать вампиров, почему ты вышла наружу перекусить, когда мы в первый раз встретились?» «Все просто. Ореолус нуждается во мне потому, что ему нужен вампир. Если я продолжу оставаться внутри барьера, я не смогу поймать ни одного». «Но разве это не полностью отличается от того, что ты хочешь? Разве ты не хотела не ранить вампиров? Если так, почему ты приняла этот приказ?» Но Ореолус пообещал мне, что он не навредит им, даже после того, как поймает их. Он просто хочет их помощи». «Что? Я думал, что ты так старалась, чтобы просто сбежать из частной школы Мисава». «Но даже если я и собиралась сбежать, почему ты тут?» «Конечно, я тут, чтобы спасти тебя. Разве нужна причина?» Видя, что Камедио спорят вот так, Химигами широко раскрыла глаза. Словно она забыла, что сегодня ее день рождения, но все равно получила подарок. «Невероятно. Но не беспокойся, я не лишена свободы. Ты можешь расслабиться и возвращаться. Проблем не будет». Улыбнулась Химигами. «Ореолус сказал, что он хочет спасти кого-то, но не может сделать это только своей силой. Так что он нуждается в силе вампиров. Поэтому я согласилась ему помочь. В первый раз я согласилась использовать свою силу не для убийства, а для спасения других». Были ли эти слова правдой? Даже если Химигами не врет, неизвестно, не врет ли ей Ореолус. Кроме того, Ореолус был убийцей, гением, создавшим это поле убийств. То, что сказал Химигами, слишком отличалось от текущей ситуации. И несмотря на это, даже если Ореолус был таким, как сказала Химигами, так не пойдет. А? Если Ореолус Изард точно такой, как ты сказала, если он не стал монстром, если он все еще немного на человек, ты не можешь позволить ему продолжить поступать неправильно. Хотя я не думаю, что человека нельзя спасти, если он поступает неправильно. Если Ореолус продолжит делать это, то он достигнет точки невозвращения. Химигами продолжала молчать. На самом деле, она должна была понимать это. То, чего хотел Ореолус, начинало отличаться от происходящего в реальности. Достаточно взглянуть на одно только это поле боя. Оно полностью отличалось от никого не ранить. «В самом деле? Так на каком основании ты опроверг мои идеи?» Послышался мужской голос, прервавший мысли Камедио. Непонятный, похожий на звонок звук, сразу же прервал разговор Камедио и Химигами. Из-за чего все замолчали. Он звучал как шепот на ушко, но, похоже, владелец этого голоса не передавал этот голос ни физическим способом, ни по воздуху. Позади Химигами послышались шаги. Но это был длинный коридор более 30 метров в длину. Там никого не должно было быть. Там совершенно никого не должно было быть. Но в мгновение ока Комедио увидел кого-то, появившегося прямо перед ним. Там никак не могло быть никаких мест, чтобы спрятаться. И мужчина выглядел так, словно он с самого начала никогда и не прятался. Ты... Комедио начал сомневаться в собственных глазах. Человеком, появившимся из воздуха, должно быть, был Ореолус Изард, которого он победил. Но его конечности были не повреждены, и на нем не было ни единой царапины. Он исцелился при помощи какого-то особого умения? Задумался Комедио, но это было нелогично. Даже если бы он смог вылечить раны, личность бы не изменилась. Хотя человек перед ним выглядел так же, атмосфера была совершенно другой. Как брат-близнец с абсолютно другой личностью. И давление. Ореолус точно был в 30 метрах от него, и все равно Комедио уже чувствовал настолько ошеломляющее давление, как будто враг уже пронзил его ребра. Отчаяние. Единственное, что могло бы описать этого человека перед ним, только то, что он по-настоящему силен. Опасность! Говорили Комедио его инстинкты. Этот человек опасен. Внутри этого барьера его точно не победить. Но именно из-за этого Комедио решил встать перед Химигами, чтобы защищать ее. Из-за того, что с самого начала у него никогда не было варианта спастись самому, принеся в жертву других. Однако... Спокойно, не вмешивайся. Сейчас я подойду к тебе. Прежде чем Комедио успел сделать хоть шаг вперед, Ореолус уже преодолел 30-метровую дистанцию и появился между Комедио и Химигами.